Естественно, я заподозрил Веймана. А трейдер присутствовал при убийстве Прескотта? Нет. Он узнал о нем позже, и в тот момент он, ничего не зная, привез покупку и поставил ее в гараж. А вот потом, узнав об убийстве и поняв, что полиция заинтересуется гаражом, он завез вещи к Диане Морган, надеясь на следующий вечер вывести их среди бесчисленного множества ее кофров и баулов. Делла задумалась, а затем продолжала допрос. А зачем Вейману понадобилось поддерживать Дрискола, заявляя, что видел его стоящим у телефона? «Да потому, что он умен, как дьявол», — улыбнулся Мейсон. Дрискол его беспокоил, как прошлогодний снег. Но этим подтверждением он обеспечивал алиби самому себе в отношении аварии. Ход был очень неглупый, ведь он все рассказал жене, зная, что она передаст это миссис Ищейке, а та, в свою очередь, все сообщит адвокату Дрискола. Такой ход кого угодно обдурит. Я засомневался было, Дрискола ли он видел у телефона, но он настолько гладко все изложил, что пока я не изменил исходные условия, я был убежден, что Вейман был на улице, а не в фургоне. «Прекрасно», — заверила Делла. «Все остальное я могу соединить сама. Теперь, пожалуйста, не отвлекайтесь от шоссе». «Еще бы», — бросил Мейсон, презрительно взглянув на часы и буквально вмял в пол педаль газа. Глава 17. Президент Монро огласил акваторию порта протяжным гудком. До отплытия оставалось 14 минут. Основная масса публики отсортировалась. Провожающие группками стояли на пирсе, отплывающие облепили борт лайнера. Мейсон, оставив машину на грузовой палубе, подал руку Делле, и они поднялись наверх. «Делла, взгляните-ка туда, вон, под цифру 7», — внезапно сказал он. Делла повернулась и отыскала глазами большую семерку на одном из указателей. Под ней она увидела Родни Каффа, Джимми Дрискола, Розалин Прескотт, Риту Свейн и Поля Дрейка. Дрейк что-то говорил своим спутникам, тыча пальцем в корабль. Они стали послушно шарить глазами. «Перри!» — крикнул Дрейк. «Мы просто-таки распахали шоссе, чтобы успеть сюда. У одного моего клиента к вам срочное дело. Вам придется по вкусу. К тому же у меня уйма денег и...» «Не интересуюсь!» — крикнул в ответ Мейсон. «Да вы успеете! Еще лоцман не поднялся!» — захохотал Дрейк. «Не интересуюсь! У меня свидание с дамой в Сингапуре!» — отмахиваясь, прокричал адвокат. «Я хотел вас поздравить!» — это уже Каф. «Вы ушли из суда слишком быстро! Прекрасная работа, маэстро!» «Благодарю! Поль, отпасуйте своего клиента, Родни! Пока! С Гавайских островов напишу!» Корабль, точно простуженный, мелко затрясся. Заработали турбины. Не прошло и мгновения, как дрожь перешла в почти незаметный ровный гул. Фигуры на пирсе стали медленно удаляться. Мейсон повернулся к Делле. «Ну так как насчет выполнения своих обещаний?» Ее лицо раскраснелось, глаза горели, ветер развивал густые волосы. «Молодец!» — воскликнула она. «Теперь у нас еще одна проблема. Весь багаж помечен буквами ДМ. Что будем делать? Остереть нельзя?» «Нет, они впечатаны в кожу», — ответил Мейсон. А затем, сверкнув глазами, добавил: «Впрочем, Я могу подсказать, что вы можете сделать».